Хотя Робин разыскивается мировым правительством и хорошо узнаваема из-за своего слишком маленького возраста, но все еще есть очень много людей, ничего не знающих о ней. В конце концов, на просторах этого бескрайнего моря разыскивается слишком много людей, а на Гранд Лайн обитает множество пиратов, с наградой за голову около 100 миллионов. Человек, конечно же, не будет специально запоминать столько людей, если он не профессиональный охотник на пиратов. Именно из-за того, что есть слишком мало людей, способных сразу же распознать ее личность, Робин смогла выжить и скрываться на протяжении нескольких лет. Обычно люди узнавали ее после того, как случайно натыкались на листовку с наградой или видели какое-то упоминание о ней в газете. Конечно, Яруаши, стоявший боком к Акидзи, улыбнулся и присел на корточки, протянув руку к голове Робин. «Она моя новая служанка». Робин, пребывавшая в панике и чувствовавшая сильный страх, ощутила необъяснимый прилив спокойствия, когда рука Яруаши погладила ее голову. Акидзи прищурился, наблюдая за этой сценой, и выдохнул белый туман. В этот момент Яруаши и Робин ясно ощутили, что температура окружающего воздуха резко упала на несколько градусов. На земле начали появляться еле заметные следы инея. Акидзи, продолжавший смотреть на Яруаши, выдохнул туман и лениво сказал: «Ара-ра-ра-ра, какая головная боль, ты все еще намеренно удерживаешь ее, зная реальную личность. Ника Робин преступница, разыскиваемая мировым правительством, и я, как дозорный, не могу оставить подобные слова без внимания». «Ну ты в общем-то прав». Яруаши спокойно кивнул, соглашаясь со словами будущего адмирала. Он все еще сидел на корточках, поглаживая голову Робин и краем глаза глядя на Акидзи, стоящего на расстоянии примерно 10 метров. Атмосфера постепенно становилась очень тяжелой и угнетающей. Видя это, только что успокоившаяся Робин вновь занервничала и вскочила на ноги, заметно подрагивая всем телом. Он вице-адмирал морского дозора псевдонима Акидзи. Он очень силен, средний человек никогда не сможет победить его. Разве ты забыла, что я сказал? Яруаши встал и улыбнулся. Лучший способ справиться с охотой – просто убить всех охотников. Фух, в этот момент Акидзи сделал шаг, прерывая слова Яруаши. Он все еще стоял на месте, не делая никаких лишних движений, но под его ногами появился лед и мгновенно распространился во все стороны, достигнув ног Яруаши. Ледниковый период. Кача. Лед, достигнувший ступней Яруаши, быстро распространился по ногам, стремясь превратить его в ледяную скульптуру, вместе со стоящей рядом Робин. Но, в момент, когда лед начал окутывать ноги Яруаши, он вдруг резко остановился, перестав распространяться вверх, словно наступила весна, заставившая весь лед и снег таять. В этот момент, весь окружающий лед, с ногами Яруаши в качестве центра, начал быстро таять, вместе со снегом, покрывшим Робин, и мгновенно исчез без следа. Глаза Акидзи резко расширились. Как пользователь способности, он мог ясно почувствовать, что распространившийся лед, на самом деле, не столкнулся с чем-то горячим и не растаял, он просто отступил. Казалось, лед столкнулся с чем-то чрезвычайно ужасающим и поспешил вернуться назад. Акидзи впервые столкнулся с такой странной способностью. Но как элитный вице-адмирал штаб-квартиры морского дозора, и можно даже сказать кандидат в адмиралы, переживший бесчисленные битвы, он не запаниковал и спокойно поднял руку. В воздухе быстро сконденсировался лед, сформировавший несколько копий. Ледяные копья. Фух, к Яруаши устремилось три ледяных копья, каждая из которых прекрасно контролировалась Акидзи. Они были направлены точно к голове, груди и левой ноге Яруаши, но Робин, стоявшая рядом с ним, оказалась вне диапазона атаки. В то же время Акидзи пристально смотрел на Яруаши, используя волю наблюдения, чтобы увидеть, как противник отреагирует на подобную атаку. Яруаши просто поднял руку, направив ладонь вперед. Бух! Три ледяных копья резко замерли в воздухе, казалось, врезавшись в прочную невидимую стену, а потом вздрогнули и разлетелись на множество мелких кусочков. В то же время Акидзи резко изменился в лице, чувствуя какую-то невидимую силу, обрушившуюся на его тело. Его фигура резко вздрогнула, тоже разлетевшись на множество мелких кусочков. Фух, разлетевшиеся осколки льда пришли в движение, быстро собравшись в одном месте и восстановив фигуру Акидзи. Он хмуро посмотрел на Яруаши и медленно сказал: «Это чувство способность дьявольского фрукта типа гравитации, очень проблемная способность». В этом коротком столкновении Акидзи уже приблизительно оценил силу противника. По его оценке, став пиратом, этот человек определенно получил бы награду в размере более 200 миллионов белли. Подобные люди крайне редко встречаются на первой половине Grand Line, тем более в ее начале. Неудивительно, что, зная личность Робин, Яруаши все еще осмелился подобрать ее. Такую силу действительно можно считать определенным капиталом. Это ли ментализация дьявольского фрукта типа логи? Яруаши не стал предпринимать никаких действий после того, как разбил тело Акидзи силой отталкивания, а вместо этого спокойно опустил руку и с некоторым интересом посмотрел на фигуру Акидзи, сформировавшуюся неподалеку. С небесно-голубым сиянием в глазах, Яруаши начал задумчиво наблюдать за изменениями, происходящими в теле Акидзи. В этот момент Акидзи колебался, решая, должен ли схватить Яруаши, ведь изначально он пришел сюда без намерения ловить Робин, но появление Яруаши было слишком неожиданным. Этот человек не только силен, но и решил не избавляться от Робин, зная ее истинную личность. В этот момент в его глазах Яруаши был гораздо опаснее, чем Робин. В итоге Акидзи все же принял решение. Он должен захватить Яруаши. Разминка закончилась. Яруаши ухмыльнулся, заметив изменение во взгляде Акидзи. Он чувствовал, что в этот момент импульс будущего адмирала резко изменился. Казалось, теперь он собирался сражаться по-настоящему. Акидзи пристально смотрел на Яруаши, выдыхая клубы белого дыма. Фух, вдруг его фигура размылась и исчезла. Акидзи прыгнул вперед с огромной скоростью и направил руку к Яруаши внизу, извергнув массивный поток льда. Синий фазан. Из руки Акидзи хлынула огромная масса льда в форме птицы. Фух, ледяная птица, казалось, способная заморозить все на своем пути, резко взмахнула крыльями и яростно устремилась к Яруаши. Глава 5. Лети, Акидзи. Яруаши оставался абсолютно спокойным, столкнувшись с огромной ледяной птицей. Он с едва заметной улыбкой сжал кулак и просто ударил навстречу этой ледяной птице. Бум! Казалось бы, ничем не примечательный кулак, не несущий особой силы, вызвал ужасающий грохот в момент столкновения. Огромная ледяная птица на мгновение замерла в воздухе и громко взорвалась, разлетевшись на множество мелких кусочков. В то же время на Акидзи позади птицы обрушилась ужасающая сила, взорвавшая его тело. С неба упало множество мелких ледяных крошек, переливающихся под яркими лучами солнца. Робин, стоявшая рядом, с шоком наблюдала за этой сценой. Она, конечно же, знала, насколько силен Акидзи, в прошлом принимавший участие в уничтожении Ахары, но она никак не могла ожидать, что Яруаши окажется настолько силен. До сегодняшнего дня она вообще считала Яруаши обычным врачом. Она пораженно наблюдала за мелкими осколками льда, падающими с неба под лучами солнца, но, переведя взгляд к небу, Робин была шокирована еще сильнее, казалось, не в силах поверить своим глазам. Фух, на поверхности моря неподалеку собралось большое количество осколков льда и заморозило воду вокруг себя. Через мгновение там сформировалась фигура Акидзи и сразу же размылась, мгновенно вернувшись на берег. В этот момент взгляд Акидзи на Яруаши кардинально отличался от прежнего. Если, глядя на предыдущую силу, показанную Яруаши, Акидзи мог сказать, что этот человек отлично развил свою способность дьявольского фрукта, то этот удар кардинально отличается. Этот удар, будь то скорость или взрывная сила, все это намного превзошло даже его самые смелые ожидания. Как раз в этот момент Акидзи обратил внимание на Робин, стоящую рядом с Яруаши. Она пораженно смотрела в небо, казалось, не в силах поверить в увиденное. Видя это, Акидзи тоже посмотрел в небо и пораженно замер на месте. В облаках, плывущих неизвестно насколько высоко в небе, виднелась огромная дыра, раскрывающая ясное голубое небо над ними. Дыра в облаках имела форму кулака. Ара-ра-ра-ра, разве это не слишком преувеличено? На лбу Акидзи выступил холодный пот, а в глазах промелькнуло неверие. Но в этот момент будущий адмирал внезапно обнаружил, что Яруаши, на котором все еще была сконцентрирована его воля наблюдения, внезапно исчез и появился прямо перед ним. Глаза Акидзи резко расширились, в то же время он инстинктивно ударил кулаком по противнику, но, не дожидаясь удара, Яруаши вдруг резко поднял руку, схватив его за воротник. Затем Яруаши посмотрел на него и с улыбкой сказал: «Удачи». Не успев сделать ответный ход или поинтересоваться смыслом этого слова, Акидзи вдруг сильно содрогнулся и начал терять сознание, чувствуя, что его тело было окутано ужасающей силой, которой чрезвычайно трудно сопротивляться. Яруаши посмотрел на маленькую точку, исчезнувшую за горизонтом, и похлопал руками перед собой, словно только что выкинул пакет мусора. Он посмотрел на Робин, все еще пребывавшую в шоке, и улыбнулся. «Идем, Робин». А Акидзи так и продолжил лететь в небе. Через некоторое время он наконец-то пришел в себя. Придя в себя, он хотел остановиться, но с удивлением обнаружил, что не может двигаться. Казалось, его тело было наделено ужасающим непреодолимым импульсом, а сцены вокруг менялись с поразительной скоростью, словно слайды, через неизвестный промежуток времени. Бум! Он наконец-то прекратил полет, казалось, врезавшись в огромную гору. В момент столкновения разразился ужасающий грохот, а в стороны разлетелось множество осколков льда. Через некоторое время осколки льда собрались в одном месте и сформировали фигуру Акидзи. Будущий адмирал сильно пошатнулся, а его лицо было чрезвычайно бледным. «Где я?» Он огляделся по сторонам. Вокруг себя Акидзи увидел чрезвычайно глубокие трещины, распространившиеся во все стороны с ним в качестве центра, а сама скала имела красный цвет. После короткой передышки, он еще раз осмотрелся по сторонам и пошел на свет, проступающий с направления, откуда он прилетел. На огромной отвесной скале, простирающейся до горизонта, виднелась большая паутина трещин. Фух, в трещине появилась фигура Акидзи. Стоя на краю трещины, он дотронулся до красной скалы и посмотрел на море внизу. Взгляд Акидзи стал немного запутанным. Через несколько секунд он глубоко вздохнул и осмотрелся по сторонам, увидев бесконечную каменную стену, простирающуюся от места, где он стоит, до конца моря. Акидзи вдруг вздрогнул, подумав о чем-то. Он был хорошо знаком с этой огромной красной скалой слишком хорошо, но он не смел поверить в это. Даже пальцы, держащиеся за край трещины, начали подрагивать. Не только он, но и каждый человек этого мира, хоть раз видевший карту мира, прекрасно знает название этой скалы. Она называется Red Line. Полдня спустя, в кабинете на верхнем этаже Маринфорда, адмирал Будда Сенгоку, неторопливо евший крекеры, вдруг резко встал с дивана, продолжая жевать крекер. Гарп, с наслаждением евший пончики, сидя рядом с Сенгоку, резко прервал движение и непонимающе моргнул, а затем поднес пончик ко рту и откусил. Адмирал флота Конг, стоявший перед столом, пристально посмотрел на Акидзи, стоявшего посреди кабинета, и медленно сказал: «Стоп, ты говоришь, что тебя запустили в Red Line с острова в самом начале первой половины Grand Line?» Ну, судя по результату, все было именно так. Выражение лица Акидзи было жестким. Конг нахмурился и сел обратно на кресло. Сенгоку глубоко вздохнул и посмотрел на Конга. Запустить человека в полет от входа в первую половину Grand Line прямиком до Red Line, разве такое возможно? Подобное действительно возможно, Конг серьезно сказал. Существует способность дьявольского фрукта типа парамеция, позволяющая отразить все, до чего дотронется рука пользователя, никю-никю номи. Данная способность дьявольского фрукта может запускать людей на огромные расстояния, но сейчас ей должен владеть тиран Бартоломью Кума. Голос Сенгоку был тяжелым. Но даже эта способность не может заставить человека полететь на настолько большое расстояние. Кроме того, полет Акидзи длился всего около пары часов. Возможно, это какая-то похожая или даже более мощная способность, Конг задумчиво сказал. В любом случае, этот человек очень силен и приютил преступника, разыскиваемого мировым правительством, так что он скорее всего несет угрозу, но у морского дозора не только нет фотографии, но мы даже не знаем его имени, поэтому мировое правительство не сможет объявить награду за голову. Сенгоку вздохнул и сказал: «Я прикажу отделу разведки как можно скорее собрать о нем информацию». «Хорошо», Конг кивнул. Глава 6. «Какова ваша способность дьявольского фрукта?» «На пристани». Выбросив Акидзи, Яруаши подошел к кораблям на пристани. Акидзи был одним из немногих дозорных, поддерживающих справедливость. Вдобавок он не собирался ловить Робин, а скорее тайно присматривал за ней, так что Яруаши решил сдержать свое убийственное намерение. Хотя он не владеет волей вооружения, но шары поиска истины, сочетающие в себе 5 природных элементов, а также атрибуты иньян, стоят гораздо выше воли вооружения. Элементализация пользователей способностей дьявольских фруктов типа логи имеет сходство с телами людей, воскрешенных при помощи эдатинси. Шар поиска истины, конечно же, способен разрушить их. Что касается пожелания удачи, Яруаши просто не знал, что именно произойдет с Акидзи после того, как он был выброшен. Возможно, будущему адмиралу не повезет, и его скорость полета превысит первую космическую этой планеты. В таком случае он улетит прямиком в космос и не сможет вернуться. а возможно он не успеет заморозить воду при помощи своей способности, упав где-то посреди моря, и просто утонет. Ему было все равно, куда улетела Акидзи. Выживание Робин, после того, как ее отпустила Акидзи, тоже можно считать удачей. Здравствуйте. Яруаши подошел к кораблю среднего размера, держа в руках коробку с деньгами, и поздоровался с мужчиной среднего возраста, стоявшим на палубе корабля. Он улыбнулся и вежливо сказал: «Это ваш корабль, я хочу купить его, просто назовите подходящую сумму». Мужчина нервно сглотнул. Как житель Гранд Лайн, он, конечно же, знаком со способностями дьявольских фруктов, но битва Акидзи и Яруаши выходила за рамки здравого смысла. Вся пристань в мгновение ока покрылась льдом. Он был шокирован этой преувеличенной силой и в конце концов продал свой корабль по довольно низкой цене. Робин, несущая большой рюкзак с вещами, поднялась на корабль вместе с Яруаши. Она внимательно осмотрела этот корабль среднего размера и нерешительно спросила: «Мы поплывем только вдвоем?» Хотя у нее есть способность дьявольского фрукта, позволяющая быстро справляться с уборкой и остальной домашней работой, одновременно работая за 10 человек, но она не думала, что сможет управиться с таким большим кораблем. Яруаши разглядывал что-то вроде компаса в форме шара. Это был логпос, купленный вместе с кораблем, и сейчас его стрелка указывала на следующий остров Гранд Лайн. Хаем, уже расхотелось работать. Яруаши с улыбкой посмотрел на Робин и сказал: «Разве ты не говорила, что готова выполнять любую работу, без скидок на свой возраст?» Робин поколебалась и сказала: «У меня нет никаких проблем с трудолюбием, просто у корабля есть паруса и штурвал. Не переживай». Яруаши улыбнулся: «Этим займутся другие, но ты должна прибраться на корабле, прежде чем я вернусь. С этим можно довольно быстро справиться при помощи твоей способности дьявольского фрукта, не так ли?» После этих слов Яруаши сделал шаг и исчез. Эта сцена не могла не удивить Робин, но из-за того, что Яруаши ранее запустила Акидзи в полет за горизонт, она восприняла это гораздо спокойнее. Робин положила большой рюкзак и принялась наводить порядок в каютах, с использованием способности дьявольского фрукта. Уборка действительно продвигалась довольно быстро. Практически сразу же после того, как Робин закончила уборку, на палубе корабля появилась фигура Яруаши. Он взмахнул рукой, доставая кучу вещей, среди которых было несколько сотен книг, а также разнообразная пища, вроде свежего мяса и многого другого. Еда по большей части была заморожена. Книги. Робин, только что закончившая уборку, тяжело дышала, а по ее лбу стекал пот, но с появлением книг усталость исчезла без следа. «Вы купили так много книг. В путешествии бывает скучно». Яруаши улыбнулся Робин. После получения способности предсказания будущего, чтение стало его любимым хобби, а книги этого мира, конечно же, сильно отличаются от книг мира Наруто. Ведь этот мир состоит из множества небольших островов и бескрайнего моря. Стиль здешних книг показался Яруаши довольно интересным и необычным. С взмахом руки Яруаши, все книги, вместе с замороженной едой, мягко поднялись в воздух. Затем он сложил ладони перед собой и испустил поток чакры. Фух, к кораблю со всех сторон хлынула вода, наполненная природной энергией, омыв его борта и палубу. После этого Яруаши сложил печать. Фух, поверхность корабля словно ожила, начав обрастать коричневой древесиной, которая очень быстро распространилась по всем направлениям, в мгновение ока покрыв корабль изнутри и снаружи. Хотя форма корабля не претерпела особых изменений, но внешний вид и размер заметно отличались от прежнего. Теперь при взгляде со стороны, этот корабль навевает чрезвычайно сильное чувство твердости и жесткости, а на борту корабля не виднелось ни единой щели, словно все это единое целое. Робин с трудом сдерживала шок, наблюдая за этим. Как выжившая жительница Ахары, ставшая археологом в возрасте 8 лет, Робин, конечно же, читал разнообразные книги о дьявольских фруктах и имеет довольно глубокое понимание, но глядя на разнообразные способности, использованные Яруаши, Робин не могла сопоставить это ни с одним из известных дьявольских фруктов. Вполне возможно управлять потоком воды при помощи способности дьявольского фрукта типа гравитации, но подобное точно не может заставить корабль расти. Это совершенно иная способность. Неужели Яруаши владеет двумя способностями дьявольских фруктов? Но как такое возможно? Робин не удержалась и спросила: «Какова ваша способность дьявольского фрукта?» «Моя способность дьявольского фрукта?» Яруаши, собиравшийся отправить книги и остальные вещи внутрь корабля, задумался и улыбнулся, услышав вопрос Робин. плод божественного древа. Робин была ошеломлена, быстро прокручивая в голове все известные названия дьявольских фруктов, но так и не могла ничего вспомнить о дьявольском фрукте под названием «Божественное древо». Неужели это какой-то неизвестный дьявольский фрукт? Когда Робин погрузилась в задумчивость, с небесно-голубым сиянием, из глаз Яруаши хлынул поток силы и устремился к разнообразным частям корабля. После этого Яруаши поднял перед собой только что купленную капитанскую саблю, с улыбкой посмотрел на бескрайнее море вдали и бодро воскликнул: «Поднять паруса, отплываем!» «Да, капитан!» Штурвал, паруса, веревки, борт судна и даже якорь, все они открыли рты и хором громко воскликнули. Глава 7, красноволосый. Яруаши уже определил примерный маршрут путешествия. Этот остров расположен в начале первой половины Гранд Лайн, поэтому он решил сначала доплыть до архипелага Сабади, а затем отправиться в Новый мир и добраться до обратной стороны Реверс Маунтин. Это будет кругосветным путешествием. Что касается того, будет ли это равносильно становлению королем пиратов? Яруаши не интересовался этим титулом, ему лишь хотелось увидеть, в каком из множества направлений будет течь будущее. Конечно же, есть ряд мест, в которых он хочет побывать, в их число входит Небесный остров, остров Рыболюдия и Маринфорд, а также Святая Земля Мариджа. Как можно не хотеть побывать в таких местах, попав в мир One Piece? Яруаши даровал жизнь не только многим вещам и частям корабля, но и морской воде под ним, превратив ее в огромного водяного элементаля. При поддержке ожившей воды, корабль плыл с довольно большой скоростью. Они проплыли через два острова, менее чем за полмесяца, приблизившись к середине первой половины Гранд Лайн. В это время, на поверхности моря вокруг корабля появились большие волны, а небо резко потемнело, затянувшись огромным количеством туч, между которыми переплетались дуги молний. Но Робин и Яруаши продолжили сидеть на диване и кресле, спокойно читая книги и словно не замечая надвигающийся шторм. В каюте Яруаши перевернул последнюю страницу книги и мягко закрыл ее, после прочтения последней строчки. На обложке виднелось название «Божественная система духа». Неплохо написано. Яруаши задумчиво оценил книгу, мягким взмахом руки отправив ее на полку. После этого с полки поднялась еще одна книга и плавно опустилась в его руку. Робин тоже закрыла книгу и задумалась. Казалось, она все еще была погружена в мир книги. Через несколько секунд она положила книгу на полку и обратилась к Яруаши, обеспокоенно глядя в окно. «Кажется, назревает большой шторм, у нас не возникнет никаких проблем, ах, ничего не случится, не стоит так переживать из-за какого-то шторма». Яруаши расслабленно помахал рукой, словно это что-то незначительное. Робин вздохнула и сказала: «Я пошла готовить». Яруаши кивнула и улыбнулся, глядя на уходящую Робин. На самом деле он не любитель лоли, просто вырастая, девушки в основном превращаются в жадных хищниц, жаждущих его тела, и начинают прибегать к разнообразным радикальным средствам, поэтому Яруаши очень нравилось милое поведение девушек в юном возрасте. После ухода Робин, Яруаши повернул голову, посмотрев на небо снаружи, и в его глазах вспыхнуло золотистое сияние, в котором смутно виднелись небольшие часы. Ах, изначально он хотел заглянуть в будущее, чтобы увидеть, до какой степени может разрастись этот шторм, но результат сильно удивил Яруаши. Это касалось не самого шторма, а того, что в нем произойдет дальше. Примерно в 10 километрах от корабля Яруаши, корабль довольно большого размера плыл по волнам. Неожиданно на его парусе виднелся пиратский символ в форме черепа, с двумя саблями, сложенными крест-накрест позади него. Возможно, сейчас немногие знакомы с этим флагом, но спустя 10 лет он претерпит некоторые изменения. В правой верхней части черепа появится три красных полоски, похожих на шрамы. К тому времени, кто бы ни увидел этот флаг на просторах моря, он будет в ужасе кричать название этой пиратской команды, пираты Красноволосого. «Эй, капитан, такими темпами этот шторм поглотит нас». Есоп, напряженно тянущий несколько канатов на парусах, посмотрел вниз и крикнул. На данный момент Шанксу всего около 20 лет. Он совсем недавно собрал команду в East Blue и еще не пересек даже середину первой половины Гранд Лайн, но уже имеет награду в несколько сотен миллионов белли. А все это потому, что он был юнгой на корабле короля пиратов. Да ха-ха-ха, не стоит переживать из-за таких мелочей. Шанкс взялся за штурвал и рассмеялся, не проявляя никаких признаков паники. Для Шанкса, как человека, находившегося на корабле короля пиратов и повидавшего весь Гранд Лайн, это действительно было мелочью, В новом мире, второй половине Grand Line, с неба могут начать падать молнии даже без тучи дождя. Но шторм становится все сильнее. Бикман ухватился за свой плащ, сдутый сильным порывом ветра, и обратился к Шанксу. «Наш корабль не способен противостоять такому шторму и может быть опрокинут. Мы должны как можно быстрее сменить курс. Шанкс». Шанкс сжал штурвал, собираясь что-то сказать. Но в этот момент Исапт, находившийся на мачте, осмотрел море вокруг и заметил посреди огромных волн небольшой корабль. «Капитан, корабль на горизонте. Корабль гораздо меньше нашего. Скорее всего, они не продержатся долго». Бикман взял сигарету, уже насквозь пропитанную дождем, и задумчиво сказал, глядя на корабль вдали. Шанкс покачал головой, глядя на корабль Яруаши. «Они заплыли гораздо глубже, будет непросто помочь им». Нынешнее положение не вызывало у Шанкса никакого беспокойства, он был уверен, что сможет справиться с этими волнами, но если еще сильнее приблизиться к эпицентру шторма, то это станет хлопотно и их корабль действительно может опрокинуться. «Давайте сначала позаботимся о себе, капитан!» Кто-то из членов команды громко воскликнул. Шанкс посмотрел на Бикмана. «Бикман, подай сигнал, если они сменят курс и последуют за нами, возможно будет шанс покинуть эпицентр шторма». «Эх, хорошо!» Бикман немного беспомощно вздохнул, но не стал возражать. Он вытащил специальный пистолет и запустил в небо сигнальную бомбу. Бух! Бомба громко взорвалась в небе, превратившись в фейерверк. В то же время, Яруаши, только что покинувший каюту и вышедший на палубу, смотрел на сигнальную бомбу, взорвавшуюся в небе, и корабль пиратов Красноволосого, плывущий посреди бушующего моря. «Сигнал! Предлагают следовать за ними!» Яруаши усмехнулся, наблюдая за фейерверком в небе, и отдал команду, приподняв подбородок. «Следуйте за этим кораблем!» «Да, капитан!» Паруса, штурвал и другие части корабля хором воскликнули. По мере смены курса, шторм начал усиливаться, а вспышки молнии все чаще освещали темное небо. И без того бурный шторм стал еще более хаотичным и опасным, словно вода вокруг постепенно вскипала. Казалось, корабль может быть в любой момент опрокинут и разбит огромными волнами. Два корабля начали постепенно сближаться, посреди бушующего шторма. Глава 8. Глава 8. Моя очередь. Хей. Шанкс посмотрел на Яруаши, стоявшего на палубе приближающегося корабля, и громко крикнул в порыве ветра. «Следуйте за нами, иначе можете сгинуть в море. Мы не собираемся грабить вас посреди шторма. Возможно, это судьба. Это вполне разумно». Яруаши с улыбкой посмотрел на Шанкса, громко кричащего посреди шторма. Будущий Йонкай, один из величайших пиратов Нового мира, казался очень юным и мягким, даже в сравнении с ранее встреченным молодым Акидзи. «У вас будет шанс спастись, если ваш корабль будет поспевать за нами, но если вы отстанете, у нас не будет возможности помочь вам». Исапт, тянущий парусный канат, громко закричал посреди шторма. Как раз в этот момент шторм еще раз усилился, и к двум кораблям устремилась гигантская волна, высотой более 10 метров, грозясь поглотить и уничтожить их. «Бикман». Шанкс перестал улыбаться и серьезно крикнул. «Есть, капитан». Бикман быстро подбежал к Шанксу и забрал у него штурвал. Шанкс вышел на нос корабля, глядя на приближающуюся гигантскую волну, и достал клинок из ножен на поясе. Фух! С резким взмахом клинка вспыхнул большой слеж длиной в несколько десятков метров и рассек гигантскую волну, собиравшуюся вот-вот обрушиться на корабли. Как и ожидалось от капитана, ха-ха-ха! Исап громко рассмеялся, продолжая затягивать паруса. Шанкс отступил к мачте корабля и схватился за веревку, продолжая держать в руке клинок. «Продолжайте следовать за нами, давайте вместе выберемся из этого шторма». Неподалеку Яруаши медленно опустил руку, видя, что Шанкс сделал шаг. Он задумчиво смотрел на Шанкса на палубе, с мягким небесно-голубым сиянием в зрачках. «Это и есть путь меча этого мира? Полностью отсутствует сконцентрированная чакра или какая-либо другая энергия? Происходит высвобождение всей физической силы мечника во взмахе клинка, а большой слеж формируется за счет огромного давления на воздух». Яруаши с интересом прошептал, поглаживая подбородок. «В мире Наруто тоже существует искусство меча, но оно кардинально отличается от искусства меча этого мира. Достигнув вершины, мечник этого мира сможет одним лишь взмахом клинка разрезать огромные горы или даже небольшие острова. Подобную мощь способна сравниться с атакой завершенного Сусанаа. Хотя верхний предел системы силы этого мира не так уж и высок, но есть некоторые направления, способные вызвать интерес даже у Яруаши, например, путь меча. Фух. Пока Яруаши размышляла о пути меча, Шанкс рассек еще пару больших волн. Два корабля плыли под проливным дождем, прорываясь сквозь огромные волны, в надежде сбежать подальше от эпицентра этого ужасающего шторма. Но, кажется, Шанксу на этот раз очень не повезло, потому что шторм двигался именно в том направлении, куда плыли корабли, и со временем волны лишь усиливались. Сейчас Шанксу всего 20 лет. Он еще не был Йонка, властвующим в новом мире, и великим мастером меча, достигнувшим вершины пути меча. 20-летний Шанкс начал испытывать напряжение, столкнувшись с продолжавшим усиливаться штормом. «Моего мастерства все еще недостаточно». Шанкс тяжело вздохнул, вытирая рукой капли пота, стекающие по лбу. В прошлом, путешествуя по бурным водам Гранд-Лайн на корабле пиратов Роджера, он был лишь обычным юнгой, прятавшимся вместе с Багги за спинами таких людей, как Золотой Роджер, Сильверс Рейли, Скоп Пергабан и Дуглас Буллит. Но теперь он, как капитан пиратов Красноволосого, должен уже сам нести ответственность за команду, прорубая своим клинком путь через любой шторм. Он не мог не вздохнуть, вспоминая, как Роджер и Рейли с легкостью рассекали взмахами клинка ужасающие волны, превосходящие по размерам любые скалы. «Капитан, я помогу. Эй, идите сюда и хватайте веревки». Есоп, Бикман и остальные тоже заметили, что Шанксу становится тяжело, и начали кричать, подзывая членов команды, не обладающих особой силой, чтобы передать им штурвал и веревки, а затем сразу же подошли к Шанксу. К кораблю приближалась еще одна волна, высотой около 30-40 метров. Бух! Шквал атак Шанкса, Бикмана и остальных, собравшихся вместе, смог разрушить волну высотой около 30-40 метров. Шанкс облегченно вздохнул и улыбнулся, чувствуя поддержку своих накама. Но его улыбка не продлилась долго, потому что на большом расстоянии в море появилась широкая черная тень. Хотя посреди шторма довольно плохая видимость, но все же было нетрудно понять, что к ним приближалась еще более ужасающая волна. «Это плохо, похоже, у нас проблемы, капитан». Повязка на лбу Есоппа пропиталась холодным потом. «Какого черта волны на нашем пути становятся только сильнее, разве мы не уходим от эпицентра шторма?» Лицо Бикмана было мрачным. «Мы действительно пытались уйти от шторма, но как думаешь, мы действительно продвигаемся вперед, раз появились такие волны, ты имеешь в виду?» Лицо Есоппа резко побледнело. Бикман кивнул. «Должно быть, эпицентр шторма сместился, и теперь мы не только не удаляемся, но и двигаемся прямо к нему». Он глубоко вздохнул, глядя на ужасающую волну, мчащуюся в их направлении, и продолжил. «Похоже, теперь нам остается надеяться только на удачу. Все не так уж и плохо, Бикман». Шанкс повидал немало гораздо более страшных штормов, поэтому он не стал паниковать, а уверенно улыбнулся. «Наше путешествие не может закончиться здесь. Ты прав». Видя оптимистичный настрой Шанкса, Бикман выплюнул промокшую сигарету и решительно сказал: «Тогда давайте бороться изо всех сил». Все глубоко вздохнули и посмотрели на волну вдалеке, пока что казавшуюся лишь небольшой черной линией, но этого все еще было достаточно, чтобы сделать атмосферу подавленной и тяжелой. Некоторым членам команды даже было трудно дышать. В этой тяжелой атмосфере со стороны донесся голос: «Похоже, вы не способны справиться с этим». Яруаши, стоящий на палубе корабля неподалеку, взглянул на картины будущего с бледно-золотым сиянием в глазах и усмехнулся. Хотя голос Яруаши не был громким, но он ясно прозвучал в ушах Бикмана и остальных, невзирая на ужасающий шторм. Пираты Красноволосого ошеломленно повернули головы и увидели Яруаши, расслабленно стоявшего на палубе корабля неподалеку. Он сделал два шага вперед и спокойно сказал, глядя в темное небо: «Теперь моя очередь». Глава 9. Чебакутинси. Слова Яруаши ошеломили Шанкса и остальных, за исключением момента, когда корабли сблизились и Шанкс поприветствовал Яруаши. Они больше не обращали внимания на другой корабль, потому что из-за слишком сильного шторма все были полностью сосредоточены на огромных волнах и противостоянии им. Не то чтобы Шанкс совсем не обращал внимания, ему все же удалось заметить, что Яруаши определенно не был обычным человеком. С самого начала и до конца он спокойно стоял на палубе корабля. Он ни разу не дрогнул, независимо от того, как сильно качалась палуба и насколько большими были приближающиеся волны. Обычный человек, конечно же, не способен на подобное. Но на корабле Яруаши не виднелось никакого пиратского флага, На первый взгляд это было обычное гражданское судно, за исключением того, что оно казалось довольно прочным. Слова и поведение Яруаши явно говорили о том, что он необычный человек, похоже, он действительно способен помочь им противостоять шторму. «Благодарю за помощь», — Шанкс с улыбкой посмотрел на Яруаши. Хотя он не знал Яруаши и никогда не слышал о нем, но нет ничего плохого в том, что люди помогают друг другу посреди шторма. Даже если он не очень силен, они будут противостоять шторму совместными усилиями. Нет смысла отказываться от дополнительной силы в борьбе со штормом. Ни за что. Яруаши улыбнулся и поднял руку, а затем медленно раскрыл ладонь. На ладони вспыхнуло белое сияние и начало сжиматься, быстро превратившись в черную сферу, напоминающую черную дыру. Эта сфера продолжала постепенно увеличиваться в размере, давая все более тяжелые чувства, до тех пор, пока не стала размером с кулак. После этого Яруаши мягко взмахнул рукой, отправляя черную сферу в небо. Шанкс не мог не удивиться, наблюдая за движениями Яруаши со стороны. Что это? Это должно быть какая-то способность дьявольского фрукта. Бикман с сомнением посмотрел в небо. Не могу распознать эту способность, почему он отправил черную сферу в небо. Есап и остальные тоже с сомнением смотрели в небо, наблюдая за быстро удаляющейся черной сферой. В конце концов она поднялась высоко в небо и исчезла без следа в темной туче. Бикман и остальные нахмурились, не понимая, чего добивается Яруаши. Пух! Яруаши сложил ладони перед собой. Чебакутинси. Он посмотрел в небо и спокойно сказал. Звуки неукротимого шторма и гром молнии, казалось, не могли заглушить его голос. В этот момент плотные темные тучи, затянувшие небо над кораблями, внезапно замерли и устремились к одному месту, словно попав под воздействие какой-то невидимой силы. Подобное произошло не только с тучами над кораблями, но и все небо быстро приняло форму вихря. Темные тучи, окутанные переплетающимися дугами молний, устремились к одной точке. Это Шанкс, плававший на корабле Золотого Роджера, мог сохранять спокойствие, но Бикман, Есап и остальные шокированно раскрыли рты, глядя в небо. Словно темные облака на небосводе были морем, и вдруг кто-то открыл большой слив на дне посреди моря, начавший быстро поглощать их. Все темные тучи, находившиеся в их поле зрения, мчались в одном направлении. Ветер исчез. Ветер, ранее окутавший небо и землю, устремился к этой точке в небе, и даже волны начали подниматься в небо с поверхности моря. Это было похоже на ливень, идущий в обратном направлении, от поверхности моря к небу. Темные облака и потоки воды собирались в одной точке, формируя гигантскую сферу, хорошо видимую со стороны. При сжатии, темные тучи обращались в воду и объединялись с потоками воды, поднимающимися с поверхности моря, образуя гигантскую водяную сферу, висящую посреди небосвода. Через некоторое время, плотные тучи, затянувшие весь небосвод, начали исчезать, а на краю поля зрения со всех сторон можно было видеть яркие лучи солнца. Огромная масса темных облаков, собравшаяся в самом центре, исчезла без следа всего за несколько секунд, полностью влившись в гигантскую водяную сферу. В ясном голубом небе осталась лишь большая водяная сфера. Она мягко парила на огромной высоте над кораблями, испуская радужный блеск под яркими лучами солнца. Бурное море быстро стало спокойным. Солнце, отражающееся от гладкой и спокойной поверхности моря, осветило лица Бикмана и остальных. Это теплое чувство было похоже на заклинание окаменения, заставляя всех их резко замереть на месте, словно обратившись в каменную статую. На этот раз даже молодой Шанкс был ошеломлен, глядя на бескрайнее голубое небо. Тишина. Были слышны лишь всплески слабых волн, катящихся по поверхности моря. Яруаши ослабил ладони, сложенные перед грудью, и посмотрел на гигантскую водяную сферу в небе. Его левая рука медленно опустилась, а правая поднялась к сфере в небе. Фух! Из водяной сферы, словно водопад, хлынул массивный поток воды. Водопад изогнулся в красивую дугу, падая к далекому морю, и через некоторое время гигантская сфера полностью влилась в море. Есап оторвал дрожащий взгляд от неба, посмотрев на Яруаши неподалеку. Хотя, став спутниками Шанкса и пройдя путь от Истблю до Гранд Лайн, они уже повидали разнообразные способности и повстречали немало довольно сильных людей, но сила, продемонстрированная Яруаши, выходила за рамки их воображения. Поглотить все облака в небе, обратив их в гигантскую водяную сферу, а потом вернуть эту воду в море. Эта картина была похожа на чудо. В тишине, Яруаши опустил руки и повернул голову, с улыбкой посмотрев на Бикмана, Шанкса и остальных пиратов Красноволосого, все еще пребывающих в шоке. «Теперь все в порядке. Разве вы не собираетесь пригласить меня на борт?» Никто не ответил на слова Яруаши. Вокруг по-прежнему царила тишина, были слышен лишь звук мягкого бриза и всплески слабых волн. Через несколько секунд Шанкс пришел в себя и вернул клинок в ножны, а потом с улыбкой посмотрел на Яруаши. «Благодарю, старший. Меня зовут Шанкс. Поднимайтесь на наш борт. Давайте закатим пир». «Хорошо». Яруаши улыбнулся и повернулся в направлении кают. «Робин, не нужно готовить, мы идем в гости». Глава 10. Приглашение и отказ. Лучи солнца отражались от спокойной поверхности моря, создавая мягкое золотое сияние. Два корабля неторопливо дрейфовали по бескрайнему морю. Небольшой корабль был привязан несколькими толстыми веревками к большому кораблю впереди. На палубе большого корабля собралось около 20 человек. «Инцидент Ахары. Это просто ужасно. Мне жаль». Шанкс взял чашу с вином и с намеком на извинения посмотрел на Робин, сидящую рядом с Яруаши. Робин покачала головой. «Все нормально». Шанкс выпил вино из чаши и посмотрел на Яруаши. «Итак, что вы собираетесь делать дальше, старший? После того, как вы приютили Робина и избили вице-адмирала, мировое правительство определенно признает вас преступником и объявит высокую награду за голову». Хотя Яруаши внешне выглядел не намного старше Шанкса, но его сила была просто невероятной, возможно и не до степени его капитана, короля пиратов, но этот человек, как минимум, входит в ряды сильнейших, стоящих на вершине моря. Шанкс, конечно же, был очень вежлив, столкнувшись с настолько сильным человеком. Яруаши сделал глоток вина и усмехнулся. «Ничего, независимо от моего столкновения с тем вице-адмиралом, Робин все равно разыскивалась бы мировым правительством, так что столкновение с ними — это лишь вопрос времени». Тогда Шанкс, носящий соломенную шляпу, с улыбкой посмотрел на Яруаши и спросил: «Нет желания стать пиратом, вы могли бы путешествовать с нами, мы намерены покорить Гранд Лайн». Это было приглашением. Яруаши молод и невероятно силен, кроме того, он не принадлежит ни к одной из больших сил. Шанкс, конечно же, был бы рад присоединению такого человека к команде. Что касается разрыва в силе, ему все равно. Как обладатель королевской воли и бывший член команды короля пиратов, Шанкс никогда не сомневался в своей способности достичь вершины моря в будущем. «Я совсем не против того, чтобы плавать с тобой на одном корабле, но есть места, которые я очень хочу посетить. Тебе, как капитану, определенно не понравится это, так что забудь». Яруаши расслабленно сказал: «Нет ничего плохого в путешествии с Шанксом. Не то чтобы Шанкс не мог последовать за ним в Маринфорт и святую землю Мариджа, просто еще не выросшие Бикман, Есап и остальные, определенно не готовы к чему-то подобному». «Понятно». Шанкс с сожалением вздохнул, но сразу же улыбнулся, не став продолжать эту тему. «Конечно же, у человека вроде вас есть свои собственные стремления и амбиции. Учитывая вашу силу, на обычных дозорных можно не обращать внимания, проблемой могут стать лишь адмиралы и герой дозора Гарп. Как юнга пиратов Роджера, Шанкс множество раз встречал сильных людей, стоящих на вершине моря, в том числе Кайда, Биг Мам, Гарпа, Сенгоку и других. Хотя сейчас Шанкс далеко не так силен, как Яруаши, но у него есть более четкое понимание людей, стоящих на вершине этого моря. По мнению Шанкса, вице-адмиралы не смогут одолеть Яруаши, а реальную угрозу способны нести лишь два адмирала и герой дозора». «Адмирал и герой дозора». Яруаши задумчиво прошептал и улыбнулся. «Я запомню». Шанкс налил себе еще вина и протянул руку с чашей в направлении Яруаши. «Еще раз благодарю за помощь, можете обращаться ко мне любое время, если что-то понадобится, я обязательно постараюсь помочь». «Хорошо». Яруаши чокнулся с Шанксом, опустошил чашу и сказал: «Сейчас у меня действительно есть одна просьба». Шанкс был удивлен. «Какая?» Яруаши посмотрел на Шанкса и с нескрываемым интересом сказал: «Ты ведь знаком с волей, я хочу знать методы практики воли наблюдения и воли вооружения. На первой половине Гранд Лайн крайне редко встречаются люди, способные использовать волю, но Шанкс отличается, ведь он был частью пиратов Роджера и, строго говоря, не может считаться пиратом первой половины Гранд Лайн, ведь он один из немногих пиратов, покоривших новый мир. Учитывая таланты и окружение, 20-летний Шанкс должен владеть всеми типами воли». «Воля». Шанкс не мог не удивиться. Он был уверен, что человек уровня Яруаши должен владеть волей на высоком уровне, но неожиданно, Он вообще не владеет волей и лишь немного знает о ней. Но Шанкс быстро понял, что Яруаши, как человек, не имеющий никакой репутации, должно быть просто развивал свою способность дьявольского фрукта до крайности, не привлекая особого внимания и живя как обычный человек. Для такого человека вполне нормально не владеть волей. Без проблем, это пустяк. Шанкс кивнул. Яруаши улыбнулся. Спасибо. Он все еще очень интересовался волей мира One Piece. Хотя силы плода чакры и иллюзорных часов сполна достаточно, чтобы стоять на абсолютной вершине этого мира, но воля и путь меча, несомненно, способны улучшить силу нынешнего Яруаши. Строго говоря, эти силы можно считать пассивными навыками. У него вполне достаточно активных масштабных навыков вроде Чебокутинси, но что касается пассивных навыков, теперь у него есть лишь обычный и серьезный удар. Яруаши также интересовался и фехтованием, но нынешний Шанкс еще далек от вершины пути меча. Он не видел смысла обучаться пути меча у Шанкса, а Соколиный глаз Михаук пока что не стал величайшим мечником в мире. Но темный король Рейли уже должен мирно жить на архипелаге Сабади, так что достаточно будет просто найти Рейли, после прибытия туда. Рейли, конечно же, является одним из сильнейших мечников в мире. Он стоит на вершине пути меча. Первоначально Яруаши собирался обучиться у Рейли и воле, но случайно встретившись с Шанксом, он решил, что нет ничего плохого в обучении у него. «Пожалуйста». Шанкс широко улыбнулся. «Я еще раз выпью за тебя». Несколько часов спустя, Бикман, Есап и остальные валялись на палубе, и лишь Шанкс с трудом сидел с чашей в руке. «Эй, старший, ты даже сильнее, чем ожидалось». Бух. В конце концов Шанкс тоже упал на бок, а вино разлилось по палубе. «Ах, вы все еще слишком малы, чтобы пить со мной на равных». Яруаши допил вино, осматривая вырубившихся пиратов Красноволосого, и медленно встал. «Робин, возвращаемся, пора отдохнуть». «Хорошо». Робин, сидевшая рядом, встала и сказала сонным голосом. «Глава 11. Глава 11. Воля». Через несколько дней веревки, плотно скреплявшие два корабля, были развязаны. Шанкс, стоящий на краю палубы корабля, махал рукой Яруаши, находившемуся на другом корабле. «Здесь наши пути расходятся, старший». «Да». Яруаши подошел к краю палубы и с улыбкой посмотрел на Шанкса. «Во время нашей следующей встречи, ты уже будешь стоять на вершине моря». Шанкс не был горд или самоуверен, но и не проявил ни малейшей неуверенности в себе. «Да ха-ха-ха, я буду упорно двигаться в этом направлении, надеюсь, в следующий раз мы и правда встретимся на вершине моря. Но, старший, вы действительно не думаете о становлении пиратом? Я простой путешественник». Яруаши улыбнулся и повернулся к каюте. Шанкс не мог не вздохнуть, с некоторым сожалением глядя на уходящего Яруаши и удаляющийся корабль. Через несколько секунд он повернулся к Бикману и остальным. «Продолжаем плавание». Примерно месяц спустя после встречи с Шанксом, в каюте корабля, 11-летняя Робин читала книгу, сидя рядом с окном, но когда она попыталась перелистнуть страницу своей маленькой рукой, бумага вдруг исказилась, приняв форму человеческого лица, и раздраженно закричала: «Не смей трогать меня, коротышка!» «А-а-а-а-а!» Робин испуганно закричала и выбросила книгу. Яруаши, сидящий неподалеку, не мог не рассмеяться, наблюдая за этой сценой. В то же время его палец непрерывно нажимал на кнопку фотоаппарата. Щелк, щелк, щелк. Затвор камеры непрерывно щелкал, снимая эту сцену. Если бы это была Робин несколько лет спустя, то она, скорее всего, невозмутимо надавила бы на лицо книги и продолжила читать, или даже назвала бы эту книгу довольно милой. Даже в 11-летнем возрасте, испуганная и ошеломленная Робин уже была очень редким явлением. Эта сцена, несомненно, заслуживает быть запечатленной. Робин глубоко вздохнула, успокаивая свои эмоции, и невозмутимо посмотрела на Яруаши. «Мистер Яруаши, пожалуйста, не нужно больше оживлять книги, хорошо?» Яруаши не мог не улыбнуться, глядя на такую спокойную и серьезную Робин. Щелк. Он вновь нажал на кнопку фотоаппарата, сделав еще один снимок. Робин. Она покачала головой и беспомощно вздохнула. Забудь. Она все равно не может помешать Яруаши делать все, что вздумается. Яруаши с улыбкой посмотрел на только что сделанную фотографию и удовлетворенно кивнул. Молодость должна быть запечатлена, ведь став старше, ты будешь жаловаться, что время ушло, и оплакивать свою юность. Робин равнодушно посмотрела на Яруаши. «Мистер, но вы, кажется, не слишком стары». «Да», Яруаши улыбнулся. «Именно поэтому все и должно быть запечатлено». Робин слегка наклонила голову и спросила: «Сколько вам лет?» Возраст Яруаши вызывал у Робин неподдельное любопытство. Судя по внешнему виду, Яруаши было около 20 лет, максимум 25, но слушая его слова, иногда может показаться, что он гораздо старше своей внешности. Например, слова об увядающей юности, утерянном времени и так далее. Возраст, хм, 20 лет. Яруаши погладил подбородок и задумчиво ответил на вопрос Робин. Убрав камеру, он вышел из каюты на палубу и вновь начал тренировать волю согласно знаниям, полученным от Шанкса. Яруаши лишь немного коснулся воли наблюдения и не стал углубляться в этом направлении, потому что его способность предвидения типа времени стоит гораздо выше предвидения воли наблюдения, а диапазона восприятия Ринни-Тинсигана сполна хватит, чтобы окутать каждый уголок огромного острова. Сейчас можно смело сказать, что в плане восприятия никто не способен превзойти Яруаши. Раз воля наблюдения не имеет для него никакого значения, то все это время Яруаши тренировал волю вооружения. Воля вооружения напрямую связана с силой плоти, по сути, это не какая-то особая способность, а просто альтернативное применение энергии, содержащейся в клетках тела. Когда Зара получил мета-класса Авадзамана, Энма, клинок начал поглощать волю в гигантских объемах из-за своих особых характеристик, но в результате была поглощена не только воля вооружения, ведь это привело даже к иссушению и сморщиванию руки, державшей клинок. Говоря о плоти, в мире One Piece никто не способен сравниться с Яруаши, обладающим телом шести путей, в силе и выносливости плоти. То же самое касается и практики воли вооружения. В течение этого месяца Яруаши непрерывно развивал волю вооружения, начиная от обертывания кулака, вплоть до покрытия всего тела. Даже нынешний Шанкс не способен на это. В этом мире должно быть не так много людей, чья воля вооружения способна сравниться с моей волей, сформированной на основе тела шести путей, даже если мой уровень мастерства пока что недостаточно высок. Яруаши задумчиво осмотрел кулак, окутанный черной волей вооружения, и прошептал: «Воля вооружения делится на несколько уровней. Самый низкий – это простое укрепление, далее идет сгущение, потом покрытие всего тела, и, наконец, внутреннее разрушение, проникновение и разрушение тела противника изнутри. Но уровень не означает абсолютную силу и слабость. Например, сейчас воля вооружения Яруаши не достигла уровня внутреннего разрушения, но мало кто способен сравниться с ним в плане плотности воли вооружения. Этот метод применения силы довольно занимателен. Изначально в глазах Яруаши воля вооружения была лишь обычным пассивным навыком, способным немного поднять его силу, но по ходу практики он начал постепенно менять мнение. Воля вооружения – это альтернативный способ применения физической энергии. За счет этого метода можно более эффективно проявить силу восьми врат и тела шести путей. Если ранее, в состоянии шесть путей, построение высвобождения восьми врат, сила атаки Яруаши составляла 100 единиц, то теперь, в этом же состоянии, но с более эффективным применением физической энергии, сила его удара достигнет 120 или даже 130 единиц. На первый взгляд разрыв кажется не таким большим, но на самом деле это потрясающее повышение. Эти 20 единиц примерно равны силе Акидзи, умноженной на 4 или даже 5 раз. Конечно, хотя нынешний Акидзи еще молод и не достиг пика, находясь лишь в звании вице-адмирала, но по оценке Яруаши, сила Акидзи на пике достигнет примерно 10 единиц, а сила кого-то вроде Гарпа или Белауса должна быть повыше, примерно на уровне 15 единиц. Но по молодому Акидзи, все же, невозможно точно оценить силу людей, стоящих на самой вершине этого моря, неизбежно возникнут некоторые ошибки и неточности. Необходимо сразиться с кем-то посильнее, чтобы сделать более точное суждение. Хм, до архипелага Сабади осталось два острова. Глава 12. Глава 12. Адмирал выдвигается. Остров Мерк. Это один из островов второй части первой половины Гранд Лайн. Отсюда до конечной точки первой половины Гранд Лайн, архипелага Сабади, остается всего один остров. Уровень пиратов, способных просто войти на Гранд Лайн и добраться до этой точки, конечно же, сильно отличается. Здесь можно довольно часто наткнуться на пиратов с наградой более 30 миллионов белли. Конечно, пираты с наградой более 100 миллионов белли все еще крайне редки. Пираты, способные получить такую награду по ходу путешествия в первой половине Гранд Лайн, чрезвычайно редки, их обычно называют сверхновыми. На данный момент, за исключением Шанкса, есть всего две сверхновых. Появление 11 сверхновых во время путешествия Луффи – это крайне редкое событие, поэтому позже их даже назвали худшим поколением. В порту корабль Яруаши причалил к берегу. «Робин, идем». Яруаши положил книгу и посмотрел на Робин, все еще продолжавшую увлеченно читать. «Давай перекусим и отдохнем на острове». Хотя его целью было прибытие на архипелаг Сабади, но на каждом острове все равно делалась небольшая остановка. С одной стороны, для настройки Локпаса на магнитные волны следующего острова требуется определенное время, а с другой стороны, необходимо закупать свежие ингредиенты и мясо. Все это время Робин продолжал развиваться как повар, а ее способность дьявольского фрукта прекрасно сочеталась с этим. При помощи своей способности, Робин может одновременно держать нож и кастрюлю, что позволяет одному человеку работать сразу за нескольких поваров. Эта способность позволяет воссоздать любую часть тела, притом не в иллюзорном, а полноценном материальном виде. Размышления о способах применения данной способности могут породить множество фантазий у любого мужчины. Хорошо, Робин отложила книгу. В последнее время Робин стала все меньше обращать внимание на происходящее вокруг. Постоянно настороженное состояние начало постепенно сменяться зрелым и спокойным поведением. Они сошли с корабля и направились к городу. Вскоре после того, как они сошли на берег, перед окном, в каюте одного из кораблей неподалеку, человек опустил подзорную трубу и прищурился. Это был разведчик морского дозора. Это остров в конце первой половины Гранд Лайн, не так далеко от Маринфорда, так что почти на каждом острове в этом регионе есть разведчики морского дозора. Это девочка. Если я не ошибаюсь, это должна быть дитя дьявола Ника Робин. Даже обычные дозорные, возможно, не смогут с первого взгляда идентифицировать Робин, но его задачей, как разведчика морского дозора, является оперативная идентификация разыскиваемых преступников. До тех пор, пока награда преступника превысила 10 миллионов белли, он обязан запомнить его и моментально узнать в случае встречи, чтобы немедленно доложить в Маринфорд. Он сразу же достал Ден-Ден Муши. Маси-Маси. Этот остров Мерк, здесь были обнаружены следы дитя дьявола Ника Робин. Маринфорд. В офисе на верхнем этаже. Награда Ника Робин достигает 79 миллионов, превысив планку в 50 миллионов. Преступники такого уровня, как правило, обрабатываются на уровне штаб-квартиры морского дозора. Из-за события, произошедшего с Акидзи, адмирал флота Конг приказал всем вице-адмиралам штаб-квартиры сразу же докладывать ему напрямую, в случае появления какой-либо информации о Ника Робин. Объявилось. Адмирал флота Конг задумчиво прошептал, выслушав доклад. Этот человек с серебристо-белыми волосами, все еще остается с Ника Робин, вице-адмирал штаб-квартиры серьезно кивнул. Согласно отчету, он все еще с ней, вдобавок они путешествуют только вдвоем. Они только что прибыли на остров Мерк, настройка Локпаса на этом острове занимает около 10 дней. 10 дней. Конг погрузился в задумчивость. Как раз в этот момент, человек, все это время молчаливо сидевший на диване, уверенно встал. На его плечи был накинут белоснежный плащ с надписью «Справедливости» золотыми адмиральскими эполетами. Это был адмирал морского дозора, Будда Сенгоку. Сенгоку серьезно посмотрел на Конга. Раз Акидзи не способен справиться с этим парнем, то я лично займусь им, нельзя оставлять без внимания такую угрозу. Сенгоку. Конг с некоторым колебанием и нерешительностью посмотрел на Сенгоку. В настоящее время, в морском дозоре занято две должности адмирала из трех, вдобавок один из них, черная рука Зефир, лишь номинально занимает должность адмирала, по факту являясь руководителем лагеря новобранцев штаб-квартиры. Третью, вакантную должность адмирала, должен был занять Гарп, но он неоднократно отказывался от повышения, из-за чего эта должность на долгое время осталась вакантной. По факту, в настоящее время, из трех должностей адмирала, две являются вакантными. Как только Сенгоку покинет Маринфорд, у него не будет возможности отправить адмирала, если вдруг что-то произойдет с небесными драконами. Не стоит так беспокоиться, Зефир всегда находится в штабе, его можно будет отправить в случае экстренной ситуации. Вдобавок у нас все еще есть Гарп. Сенгоку спокойно посмотрел на адмирала флота. Конг задумался на некоторое время и кивнул. Хорошо, тогда отправляйся прямо сейчас, но вернись как можно скорее. Если преступнику удастся сбежать, то сразу же возвращайся, не нужно тратить время на погоню, У дозора и так полно проблем, с которыми тебе нужно иметь дело. Я понимаю. Сынгоку кивнул и покинул кабинет адмирала флота, с развивающимся белоснежным плащом за спиной. После ухода Сынгоку, Конг устало вздохнул и сделал глоток чая, хмуро глядя на лист бумаги, лежащий посреди стола. На листе бумаги было записано несколько имен. Разрушитель миров Брэнди Ворлд, Зверь Кайда, Биг Мам Шарлотта Линлин, Красный граф Патрик Ридфилд, Капитан Джон, Ван Чжи, Белаус Эдвард Ньюгейт. В настоящее время в новом мире не сформировался баланс Йонка, а идет непрерывная борьба множества сильных пиратов, на вершине которых стоят пираты Белауса. Как одна из трех легенд, доминировавших в прошлой эпохе наравне с Золотым Львом и Золотым Роджером, Белаус был признан сильнейшим человеком в мире после того, как Золотой Роджер был казнен, а Золотой Лев заточен в Импилдаун. Единственным облегчением было то, что Белаус не заинтересован в создании хаоса и завоевании. В противном случае, у морского дозора была бы куча забот, а у Сынгоку не было бы времени заниматься вопросами первой половины Гранд Лайн. Во время, когда силы морского дозора, во главе с адмиралом Сынгоку, покинули Маринфорд, Яруаши и Робин неторопливо прогуливались по острову Мерк. На этом острове собирается множество любителей азартных игр, а казино можно найти практически на каждом углу. «Мистер, у нас осталось всего 200 тысяч белли». После обеда в ресторане высшего класса, Робин внимательно посчитала оставшиеся средства и серьезно посмотрела на Яруаши. «Такими темпами, этих средств хватит не более чем на 10 дней. Ах, это так раздражает!» Яруаши вздохнул. Изначально он собирался выловить какого-нибудь небесного дракона и попросить у него немного денег, после того, как доберется до архипелага Сабади, но теперь, кажется, им не хватит средств на путешествие до Сабади. Конечно же, все будет в порядке, если снизить расходы, но Яруаши не намеревался экономить на еде. «Забудь, давай лучше сыграем». Робин вздрогнула, услышав слова Яруаши. «Хотите пойти в казино?» Яруаши расслабленно потянулся. «Хоть я и не люблю играть в азартные игры, но я очень силен в них, не будет никаких проблем с превращением 200 тысяч в 5 миллионов, идем».